Глава 1. Лазурные небеса богов. Все в области видимости было искажено, каждый образ скручивался, искривлялся и выворачивался наизнанку. Пройдя через врата в мир богов, мы оказались в месте, где пространство находилось в состоянии полного хаоса. Крепко держа за руки Мишу и Сашу и пробираясь сквозь бушующий, словно штормовое море просвет, я увидел свет, ярко сияющие лазурные небеса, которые были синее самого синего. Прямо к ним мы и полетели. Хм, если мы поведаем обитателям этого мира о первом его дне, то они будут уничтожены тем, кто мешает порядку, говоришь? Размышляла я над историей возникновения мира, которую только что нам поведала Миша. Не понимаю, какая разница будет кто-то знать о том, что когда мир достигает предела, богиня создания своей погибелью создает новую, и та воссоздает мир или нет? «Может быть, это как-то связано с этим мешающим порядку?» – озадаченно высказалась Саша. «Этот момент мне тоже непонятен. Под мешающим порядку должно быть подразумевался я или Грэм. Те, кого боги зовут непригодными?» «Наверное», – ответила Миша. «У меня не появилось какого-то особого желания что-либо предпринять из-за того, что я теперь знаю о первом дне. Да и даже если бы Грэм узнал о возникновении мира, он мало что смог бы с этим поделать». «Но должна же быть какая-то причина, по которой она сказала о том, что все будут уничтожены им?» — спросила Саша, посмотрев на Мишу. «Ага. А значит, был первый день, мир продолжил свое существование, а факт того, что он бесчисленное множество раз достигал погибели, а затем пересоздавался, как-то влияет на нас, обитателей этого мира?» «Пока что у меня нет ни малейшего представления, в чем именно выражается это влияние. И зачем вообще богини созидания передавали эти слова из поколения в поколение?» «Но ведь ты пообещала матери не рассказывать об этом. Уверена, что стоило его нарушать?» Я повернулся к Мише, и она кивнула. «Мы, богини Созидания, постоянно проходили через одно и то же, пересоздавали погибающий мир и вверяли нашим дочерям жизни смертных со своими желаниями. Однако заканчивалось все всегда одинаково», — сказала Миша, пристально заглянув в мои глаза. «Я должна изменить это, иначе нас постигнет та же судьба». Некоторые желания нельзя осуществить, когда страшишься опасности. Полагаю, поведав мне о первом дне, она решила, что даже в случае наступления критической ситуации со мной ей удастся ее преодолеть. Уверена, она простит меня. Я кивнул в знак согласия, и Миша слегка улыбнулась. «И все же, чем больше я думаю обо всем этом, тем более странным оно мне кажется», — пробормотала Саша, приложив руку к рту. «Жизнь должна циркулировать, если разрушение находится в гармонии с созиданием, так? И по идее, при равенстве порядков разрушения созидания, новых жизней должно рождаться ровно столько, сколько умерло и сгинуло». Закончила Саша с подводкой к своему вопросу. «Но куда денутся жизни, которые в обычной ситуации должны были родиться, если мир когда-нибудь будет уничтожен?» «Не знаю», — сказала Миша. «Может, предшествующая мне богиня созидания Эленезия была права, и на самом деле этот мир уже давно погиб». «Хочешь сказать, что сколько ни пытайся стабилизировать порядок, это лишь показуха, а в сущности все иначе?» Миша кивнула. «Поэтому ты и собиралась стать миром?» «Ага. Действительно, если продолжительность жизни мира уже иссякла, то логично, что при внесении в него новой жизни восстановит его. Несмотря на то, что я вечно наблюдала за миром, причину постоянного уменьшения общего количества магической силы обнаружить не смогла. Изъяна в мире нигде нет. Возможно, это нечто невидимое для нас, обитатели этого мира. А раз это нельзя увидеть, нужно просто переделать все мироустройство, так? Я думала, что так будет лучше всего», — сухо сказала Миша. Она хотела сама стать основой нового мира и воздвигнуть новую структуру, лишенную божественных порядков. Наверное, она думала, что если пересоздать все заново, то погибели удастся избежать, даже не зная ее причины. «Просто чтобы внести ясность, Эносеон уже сейчас является несовершенным магическим порядком, да?» Миша кивнула. «Ясно. Убедился я». Саша выглядела так, словно ничего не поняла. «Не могли бы вы пояснить мне, что это значит?» «По своей сути, Эносуоне — это магический порядок мира без богов, однако в нынешнем мире с ними она не может проявить свой исконный порядок», — объяснила Миша. «Под исконным порядком Эносуоне ты имеешь в виду рождение жизни, не скованных божественными порядками?» Миша кивнула. «Основы, рождаемые порядком Эносуоне, не выпадают из круговорота жизни, и поэтому общее количество магической силы мира не сокращается». «Но это-то я поняла, но...» «Что тут ясного?» — спросила Саша с еще более сдачным видом. «Я полагаю, что изъян в мире все же имеется», — ответил я. «Это ранка порядка, которую не смогли найти Мелитей и все прошлые богини Созидания, воздействует на Эннасуоне и делает ее несовершенным порядком». «А-а-а!» — воскликнула Саша, наконец во всем разобравшись. «Выходит, если Эннасуоне станет совершенной, то это в свою очередь будет означать устранение дефекта мира». «Верно. Но я уверен, что сам этот так называемый дефект нам не представится. Эннасуоне наверняка поможет нам найти его». Эннасуоне противоречит порядкам богинь рождения и аборта, поскольку своим существованием привносит порядок, нарушающий цикл жизни в этом мире. Если дефект мира существует, то они с Эннасуоне явно должны сильно противодействовать друг другу. В таком случае она может стать ключом, которого не было у прошлых богинь Созидания. «Интересно, они вообще следуют за нами?» Саша обернулась назад. Поскольку мы прошли через врата в мир богов в разное время, Эннасуоне и остальных было не видно. В этот миг подул порыв ветра. «Глядите». Миша указала пальцем вперед. В ярких лазурных небесах, подобно звездам, парили всевозможные разноцветные места вроде золотого вулкана, белого озера, земли с шипами и похожего на колесо города. Это лазурные небеса богов, а каждый из наблюдаемых нами сейчас мест является божественными владениями. Они были такими же, как ростковый божий град Эннасуоне и ограничивающий мир Нафты. И действительно, от каждого из них исходила невероятная магическая сила. Полагаю, нет ничего удивительного в том, что в мире богов они могут проявить свою силу по полной. «И как мы узнаем, куда унесли Эверастон Зет и Дельзагит, если их тут так много?» «В обычной ситуации я бы мог точно сказать, где они наверняка, но...» Я не чувствовал магической силы Дельзагейда. Вся его огромная мощь была полностью заглушена, а ведь это мой замок. Да и для призыва у меня с ним имеется магическая связь. Пусть это и дело рук бога, но далеко не каждый из них сможет скрыть его от моих магических глаз. «Я тоже не знаю, где находится Эверастон Зетта», — сказала Миша. «Для богини созидания Мелитии он все равно, что ее вторая половинка. Должно быть, сейчас, когда ее воспоминания ожили, она чувствует себя неестественно, упустив его из виду». «Ну и что нам в таком случае делать? Не будем же мы обыскивать все божественные владения по очереди, когда их тут так много? К тому же мы сейчас прямо посреди территории врага». «Ерунда. Да, мы действительно не видим оба замка, однако их невидимость и является главной подсказкой». Саша обернулась ко мне. «Дельзагейт и Верастуан Зетта скрыты богом, который по меньшей мере сопоставим или даже превосходит по силе богиню Созидания, и в месте, в котором их будет не так просто обнаружить». «А разве есть боги, сопоставимые с богиней Созидания или превосходящие ее? 4 фундаментальных бога», — сказала Миша. «Если я правильно помню, к таковым относится богиня Рождения и ее оборотная сторона — богиня Аборта, верно? Последняя, конечно, победила нас, застав расплох, но разве она была уж прям настолько сильна?» 4 фундаментальных бога восседают в бездне лазурных небес. Проявить свои истинные возможности они могут лишь в собственных божественных владениях». «Выходит, богиня Аборта была значительно ослаблена тем, что находилась вне своих божественных владений?» «А где их божественные владения?» «Там». В ярких лазурных небесах парило множество божественных владений, но если приглядеться, то можно было заметить, что они образуют собой сферу, в самом центре которой находилось 4 огромных, выстроившихся в линию божественных владения. Миша указала на одно из них. «Божественное владение с возвышающимся посреди моря огромным древом. Божественные владения богини рождения Вензель, великое древо моря матери». Далее Миша указала на густой лес, на который с небес ниспадал водопад. «Божественные владения бога углубления Дельфреда, глубинный дремучий лес». Затем она направила палец на белую пустыню, где в воздухе кружились искры. «Божественные владения бога смерти Анахема, иссушающая пустыня смерти». И, наконец, она указала на круглое небо, где ветки и листья накладывались друг на друга, образуя многослойную крону. «Божественные владения бога изменения Гетинараса, небесная сферическая крона». Направившись к этим 4 владениям, она сказала: «А все 4 их владения вместе называются фундаментальным садом-круговоротом Да Кукадате». Весьма вероятно, что замки отнял кто-то из фундаментальных богов. Но мы не знаем наверняка. «Кто из богов знает больше всего о лазурных небесах?» «Я», — сказала Миша. «Но сейчас большая часть моих воспоминаний находится в Эверастон Зетта». 700 миллионов лет воспоминаний. Переместить столько в демоническое тело мгновенно, ожидаемо невозможно. А значит... Миша, ты стерла мои воспоминания об Аверню, потому что решила, что это помешает исполнению твоего желания? Миша несколько раз моргнула. Думаю, да. Про это ты тоже не помнишь? Миша кивнула. Хм, могло ли так случиться, что у Мелитии отняли воспоминания? Возможно, забравший Вераста Анзета бог не хотел, чтобы Мелития вспомнила все. Ну ладно. А кто из богов знает о лазурных небесах Эдаку Кадате больше всего помимо тебя? Заглядывающий глубоко в бездну бог углубления Дильфред, хотя его кругозор уже, чем у богини Созидания. Его еще называют мудрым богом, и он хорошо разбирается во многих вещах. Ответила Миша. Бог углубления, говоришь? Тогда направляемся в глубинный дремучий лес. Мы начали спускаться в лес, который орошил водопад, одно из божественных владений, парящих в лазурных небесах. Постепенно нашему взору стали открываться зеленые деревья, листья ярко-зеленого цвета колыхались от ветра и закручивались настолько огромную воронку, что увидеть ее можно было лишь с высоты птичьего полета. Лесные дороги образовывали спираль, и ветер будто гнал листву по ним. «Знаешь, где находится Дильфред?» Миша покачала головой. «Где-то в лесу». «В таком случае спустимся в подходящем месте». Подлетев прямо к глубинному дремучему лесу и приземлившись с него, я легонько топнул ногой по земле. Странные божественные владения. Обратив свой взгляд вглубь леса, я заметил искажающееся пространство. «Поищем его. Надеюсь, он окажется здравомыслящим богом». Миша хотела было что-то сказать, как вдруг... «Я хочу, чтобы вы ушли!» Раздался низкий голос и шуршащий звук того, как кто-то наступает на корни травы и, раздвигая ветки и листву, перед нами предстал мужчина. Он носил одежду, сплетенную из цветов, плащ из листвы, деревянный венец и на первый взгляд производил впечатление лесного мудреца. Судя по испускаемой им магической силе, он явно был богом. «Дильфред», — сказала Миша. Мужчина на мгновение перевел свой взгляд на нее. «Должно быть, он и есть. Бог углубления Дильфред». Мужчина тут же подошел ко мне, встал на колени и пал ниц на землю. «Я покорнейше прошу вас уйти отсюда, непригодный Анас Волдигот».